Владимир Этуш. Первый признак творчества. Много я сказать не смогу. С Олегом Далем мне пришлось сниматься в трех картинах. В «Старой-старой сказке», в «Тени» и в «Иванушке-дурачке». Все три на Ленфильме у Кашеверовой, которая его очень любила и всегда приглашала к себе работать. Никакой предыстории у нашего знакомства до съемок «Старой-старой сказки» не было. Я не помню, был ли он тогда уже известным артистом или нет, это ведь было достаточно давно, в 1968 году, но, по-моему, он уже где-то снимался. Я с ним познакомился вот тогда. Он был какой-то удивительно худой человек, просто дистрофически худой. Я посмотрел, ручки такие худенькие-худенькие. Мы летели вместе из Ленинграда, где проходили съемки «Старой-старой сказки», и довольно изрядно выпивали в дороге. Я был, соответственно, тоже моложе и понял, что он достаточно пристрастен к этому. Для меня это был эпизод, а для него нет. Это была его инициатива, у него с собой было. Я не могу сказать, что он был многословен, не могу сказать, что он пускался когда-то в какие-то рассуждения ни об искусстве, ни о жизни, не помню. Я воспринимаю его, в общем, как человека достаточно замкнутого. Может быть, передо мной он никогда не открывался, не знаю, но внутри было заложено все. И поэзия, и какие-то нравственные вещи, и ощущение жизни, все, что выявлялось потом в тех работах, которые зритель любит, которые зритель знает. Мне кажется, в его киноработах не было театральности. Наоборот, он был очень кинематографичен. Но у него была манера говорить, казавшаяся немножко нарочитой. Вот я сейчас слышу его интонацию в картине, как Иванушка-дурачок за чудом ходил, где он и Пельцер. Она играла бабу Варвару и все прибегала к нему, а он ей вот так говорит: «Походи, бабка, походи». «Значит, это самое, походи, бабка, мы сейчас сделаем». Вот что-то такое. И когда мы играли с ним «Старую-старую сказку», то там тоже было: «Смотри, солдат». Какая-то очень по-хорошему простая российская манера разговаривать. Его манера говорить мне страшно напоминала Ефремова. Я сейчас как-то не могу воспроизвести, но он разговаривал как Ефремов. Что это было? Я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что в ученические годы, когда артист сам себя формирует, Ефремов произвел на него такое впечатление, что сначала он стал ему подражать, а потом уже это превратилось в его органику. А может быть, это совпадение, я не берусь утверждать. Все время мне его речь напоминала Ефремова: «Надежда Николаевна». Тем не менее, он был замечательный артист со своей индивидуальностью. И эта индивидуальность была не просто в речи, а во всех актерских проявлениях. В нем был и лиризм, и чистота какая-то, и простота, был демократизм. Мне кажется, первый признак его творчества – это все-таки демократизм. Он был очень понятен, очень доступен зрителю. Зритель его как-то очень охотно воспринимал. Он был без всяких... Я не видел никогда никаких конфликтных ситуаций. Не помню, чтобы он входил с кем-то в конфликт. Никогда. Легко ли ему работалось? Ни один артист легко не работает, либо это вещь какая-то уникальная. Вот говорили про Олейникова, что он очень легко. Это свойство темперамента, свойство характера. Говорили про Николая Афанасьевича Крючкова, что он острит, балагурит и сразу же в кадр. Есть артисты, которые наоборот как-то сосредотачиваются, и только потом они вдруг расцветают в кадре. Есть артисты, которые очень сосредоточены в жизни, но так и не расцветают в кадре. Так что все это очень индивидуально, ведь важен в конце концов результат. Вот этот результат у Даля был всегда. А сколько кому стоило подготовиться? Но, безусловно, он обладал удивительной органикой. Я никогда не видел его неорганичным. Что бы он ни играл, он всегда был в этом органичен. Это было неотъемлемым свойством его дарования. Я не могу сказать, что он изменился за те 8 лет, которые прошли с нашей первой совместной съемки до последней. Нет, я бы сказал, что независимо от того, какие картины брать, все равно он для меня оставался Далем. Есть такая порода артистов, высшим воплощением которой для меня является Евстигнеев, который везде один и тот же Евстигнеев, но разный. Даль везде был органичен, везде. Я не могу сказать, что вот эту роль он сыграл плохо, или эта роль ему была противопоказана. Он оставался Далем, но я одновременно верил, что это тот, кого он играл. Он всегда был убедителен. Я говорю о кино, потому что на сцене его работы я не видел. Я вспомнил своего товарища, с которым работал долгое время. А наша работа не ограничивается рамками сценария. Обязательно есть какой-то духовный обмен. Вот это я ощущал. Его такт, его какую-то непоказную, но внутреннюю интеллигентность. Она была у него во взаимоотношениях с людьми, но, повторяю, это был человек закрытый. Я думаю, что его снедал недуг. Думаю, что то, от чего он умер, все-таки было болезнью, к сожалению. И как человек, чувствующий это, он имел комплексы. Но на творчество это как-то не распространялось, а в жизни было. Москва, 6 июня 1990 года.